Глава четвертая. Между тем, в гнезде ястреба события шли своим чередом, и, как ни странно, складывались явно не в пользу Эрика. Впрочем, странно – это, пожалуй, не совсем подходящее слово, скорее уж, незаслуженно. Молодой барон старался действовать строго в соответствии с инструкциями, но получалось у него не здорово. Более-менее он справился только с первой частью – беседой с конюхами. Более в том смысле, что, вернувшись в замок, Эрик сразу же наткнулся на нужных ему людей и без особых сложностей выяснил, во сколько сегодня лошадей поведут на выпас и куда. А менее, потому что даже парочка конюхов с крайне невысоким уровнем интеллекта заподозрила неладное. На счастье Эрика они решили оставить свои мысли при себе, отчасти ввиду стойкой неприязни к старому барону, отчасти из-за принятой мзды. Она, естественно, не помешала бы им немедленно пойти и настучать. Зато во время обеда Эрик прекрасно показал все сам. Как и предлагал Джерри, он не дулся, охотно поддерживал разговор, старался выглядеть оживленным и даже веселым, а под десерт грамотно завел тему про столицу, королевский двор, рыцари и тому подобное. Вроде бы нормально, однако, давая свои умные советы, Джерри не учел одного. В отличие от него, молодой барон был никудышным актером. Фальшь из Эрика так и перла, выдавая его крайне взвинченное состояние. В результате хозяин замка, даже не будучи тонким психологом, почувствовал, что его сынок задумал нечто этакое, и пообещал себе хорошенько его за это проучить. А вот Бьорн, тоже присутствовавший за столом и намеревавшийся после обеда взяться за Эрика вплотную, несколько скорректировал свои планы. Его наметанному глазу поведение объекта рассказало очень о многом. Так что по окончании трапезы, завершившейся пожеланием Эрика посетить оружейную, дабы получше подготовиться к отъезду, волшебник в хорошем темпе пробежался по замку в поисках капитана Брэденсворта. Поговорил с ним кое о чем, затем выяснил у первого попавшегося стражника, где у барона хранится оружие, и не торопясь отправился туда. В этот момент ситуация для Эрика складывалась катастрофически неудачно. Продолжая следовать указаниям, он легко получил доступ к оружейную, но при этом совсем позабыл о необходимости придумать отвлекающий маневр и теперь просто не знал, что делать. Да, вожделенный сундук был рядом, рукой подать, даже крышка у него была призывно приоткрыта, но отец неотступно следовал за ним и наблюдал очень внимательно. Настолько, что Эрик тоже почувствовал подвох. Он даже заметил, что папаша почему-то не стал заводить свою любимую песню о том, как непозволительно мало для будущего рыцаря его сын проявляет интереса к оружию. Оставалось только тянуть время, поэтому Эрик решил сделать родителю приятное и принялся тщательно осматривать и примерять подготовленное для него снаряжение. К сожалению, надолго этого занятия не хватило. По вполне очевидным причинам молодости и отсутствию должной практики, Эрику был предложен максимально упрощенный комплект, включавший в себя легкую кирасу, шлем, щит и меч. Единственное, что приятно удивило юношу, было отсутствие ненавистного копья. Они были жутко тяжелые, и от одних только упражнений с ними отваливались руки и болела спина. Так что на копье Эрик мог согласиться только при наличии оруженосца, который хотя бы будет таскать на себе эту дрянь. Впрочем, радость оказалась непродолжительной. Неожиданно вспомнилось, что в скором будущем ему как раз и предназначалось стать этим самым оруженосцем при Даланском принце, а королевские копья небось еще потяжелее обыкновенных. Подобные соображения укрепили решимость юноши, и он изыскал новый ход. Пожаловался, будто выданный ему меч слишком увесист, что отчасти соответствовало действительности. По крайней мере, достаточно, чтобы Эрик мог вполне правдоподобно показать, как его по инерции разворачивает после размашистых боковых ударов. Старый барон, разумеется, пробормотал пару слов о том, что, по его мнению, хорошо удержится в таких руках, но предложил посмотреть другие. Мечей в оружейной хватало, пялиться на них можно было долго, но никакие свежие идеи в голову Эрика не приходили. Ну, разве что еще одна зацепка – любимый тренировочный меч. Очень короткий и широкий. Он был совсем нетипичен для Даланда, рыцари которого проявляли явную склонность к гигантомании. Но Эрик считал этот клинок очень удобным, и сейчас потребовал именно его. В ответ раздалась ожидаемая отповедь о том, что там, куда Эрик направляется, люди занимаются серьезными вещами, а молокососов, все еще продолжающих играться в игрушки, попросту засмеют. Эрик выгадал максимум времени, но последний ресурс подходил к концу, а прогресса по-прежнему не наблюдалось. Нет, кое-что он надумал. Припомнил, что в разных отчаянных ситуациях девицы частенько хлопаются в искусственный обморок. Но оставались большие сомнения и по части натуральности исполнения, но главным образом в ожидаемой реакции папаши. Как-то не верилось, что старый барон помчится за стаканом воды. Скорее уж хорошенько врежет пару раз по морде. Тем не менее, Эрик совсем было собрался попробовать и уже выбирал место, куда бы ему свалиться, как вдруг в дверь раздался стук, вслед за которым в комнату вошел Бьорн. Не уделив Эрику ни малейшего внимания, он обратился к хозяину замка и заявил, что им надо переговорить наедине по делу, не терпящему отлагательства. От такого оборота сын едва сдержал радостный клич. Отец удивился и откровенно нахмурился, но спорить с волшебником не решился. Казалось, он еще поразмышлял немного о том, не стоит ли отправить сыночка прогуляться, но в итоге вышел вместе со скитальцем сам. Оставшись таким вот образом в одиночестве, Эрик не стал утруждать себя какими-либо удивлениями и подозрениями, а прямо устремился к большому баронскому сундуку. Ковыряться в его недрах, не столь уж, кстати, и обширных, необходимости не было. Мешочек с золотом для Эрика тоже был приготовлен и лежал на самом верху. Пряча его под рубашку и аккуратно устанавливая крышку сундука в прежнее положение, юноша весьма красноречиво скривился. В отличие от меча и копья, вес мешочка не показался ему, мягко говоря, излишним. Справедливости ради стоит отметить, что позже, когда Эрик поджидал возвращения отца, рассеянно помахивая своим любимым мечом, на его лице вновь появилась брезгливая гримаса, но адресована она была самому себе. Как выяснилось, красть деньги довольно противно, угрызения совести имели место. Да и вообще вся эта авантюра стала вдруг выглядеть какой-то нелепой. Но сдаться просто так, без боя, тоже никуда не годилось. Моральные колебания не отпускали молодого барона вплоть до возвращения отца, а потом было уже поздно. Эрик поинтересовался, что хотел волшебник, получил вместо ответа невнятное бурчание, затем сказал, что с оружейной он закончил, чистая правда, не придерешься, и в порыве вдохновения предложил, раз ему нельзя носить свой любимый меч в качестве основного, то в роли запасного тут уж точно не помешает. Возражений не возникло ни в принципе, ни по поводу того, что в таком случае меч вместе с остальным добром подождет до завтра, и Эрик удалился со своими трофеями. Если бы в дверях он почти чаяния обернулся, то обнаружил на устах своего родителя усмешку, от которой ему сделалось бы очень нехорошо. А старый барон, едва дверь закрылась, направился к сундуку, где сразу же обнаружил исчезновение кошелька, и снова ограничился парой крепких слов и весьма злобной ухмылкой. Не могу не сделать маленького отступления. Общеизвестно, что исход глобальных событий зачастую зависит от незначительных мелочей, типа сказал кто-то что-то или не сказал, или даже побрился не побрился. Вот и здесь мы наблюдали яркий пример подобного. Если бы отец Эрика немедленно устроил скандал или просто посадил сыночка под замок, то кто знает, как бы все повернулось. Но вместо этого барон решил доставить себе маленькое удовольствие. А это многое говорит о его хорошем характере. И поймать Эрика вечером, что называется, тепленьким. Ну и пускай себе. В общем-то, я хотел обратить внимание на другое. При подготовке к генеральному сражению противоборствующие стороны имеют обыкновение концентрироваться на главных участниках, в то время как решающие мелочи нередко оказываются во власти лиц, которых никто не принимает в расчет. Ужасная несправедливость, конечно, но пренебрегать этим обстоятельством не рекомендую. До глубокого вечера в замке наблюдалось затишье. Эрик бесцельно склонялся по стенам, посылая солнцу призывы двигаться поживее, и встрепенулся лишь дважды, когда открывались ворота. В первый раз они пропустили конюхов вместе с веренным им табуном, что радовало соответствием плану. А затем по мосту через ров проследовал отряд светоносцев в полном составе во главе с капитаном, и это Эрика несколько насторожило. Если рыцари уехали насовсем, то отец мог послать кого-нибудь, чтобы вернуть своих лошадей в конюшню. Но юноша утешил себя мыслью, что волшебник-то остался в замке, и действительно, до ужина больше ничего не произошло. Впрочем, и за ужином тоже. Родители, правда, вспомнили, что у их сына вообще-то день рождения. За всеми треволнениями Эрик и сам практически об этом позабыл. Однако праздничность момента была обозначена лишь довольно сухими напутствиями чаду по поводу его совершеннолетия, да парой бутылок приличного вина из замковых подвалов. На напутствие Эрику было плевать, но вино пришлось кстати, стаканчик другой для храбрости делу не помеха, а больше все равно никто не нальет. Закончился ужин быстро. Сразу после жаркого из-за стола вышел волшебник, а минут через пять Эрик тоже счел возможным откланяться и, сославшись на грядущий ранний подъем, распрощался с родителями. Задерживать его не стали. Поднимаясь в свои покои, юноша настраивал себя на то, что надо еще немного выждать, пока в замке все не успокоится. Но лежать, глядя в потолок, очень скоро оказалось выше его сил. Ну и, как говорится, сборы были недолги. Эрик пристегнул меч к поясу, проверил сохранность денег, распахнул ставни, достал и привязал веревку, сбросил свободный конец на землю, прислушался и... услышал совсем близко от себя голос скитальца, весело поинтересовавшегося. «Бежать, значит, собираемся». Вздрогнув от неожиданности и рывком обернувшись, Эрик обнаружил волшебника, стоящим на пороге смежной комнаты. Молодой человек открыл было рот, но испуг и изумление сделали свое дело. Дар речи пропал напрочь, поэтому следующую реплику пришлось подавать Бьорну. «Может быть, ты отпустишь веревку? По-моему, у тебя сейчас не самая удобная поза для беседы». Эрик послушался и, наконец, жалобно пискнул. «Вы меня заложите отцу?» «Не вижу большой необходимости», — фыркнул Бьорн и подошел к кровати. «Я присяду с твоего разрешения. С чего бы я стал тебе помогать? Чтобы потом, закладывать?» «Хм, а чего ради, интересно, я приперся в оружейную, вытащил оттуда достопочтенного барона и плел ему всякую чушь про надвигающиеся опасности. Ясно же было, что ты намереваешься бежать, и тебе понадобятся оружие и деньги». «Так прямо ясно?» Еще с неокрепшим голосом переспросил Эрик, и волшебник с ноткой сочувствия подтвердил. «И ежу понятно». «А отец, он что, тоже?» «Догадывается? Безусловно. Думаю, он сейчас устроил на тебя засаду у ворот». Бьорн видел, что юноше стало совсем худо, и поспешил его подбодрить. «Не расстраивайся. В конце концов, не так уж и важно, когда он обнаружит твое исчезновение, а спуститься по веревке тебе никто не мешает». Молодой барон и впрямь немного успокоился, облизнул пересохшие губы и кивнул. «Спасибо. А зачем?» Вопрос не очень вязался с предыдущей фразой, но Бьорн без труда понял его истинное значение. «А зачем вы мне помогаете?» «Да вот собираюсь на досуге сделать из тебя героя». Ответ был правдивый, но преждевременный, поэтому волшебник обошелся уклончивым. «Это совпадает с некоторыми моими планами». «Понятно», — еще раз кивнул Эрик. «А с моими?» «Смотря, что ты намерен делать, и я уже давно хочу тебя об этом спросить». Раздражение, вдруг прозвучавшее в голосе чародея, не столько испугало Эрика, сколько удивило, но он почувствовал, что вопросы пока лучше оставить, и поэтому промолчал. А что он мог сказать по поводу своих планов, если дальше сегодняшнего вечера его мысленный взор не заглядывал? Нет, конечно, он мечтал стать рыцарем, прославиться на полях сражений, жениться на принцессе и все такое. Но нынешний поступок явно его к этому не приближал. А просто признаться, что он не хочет расставаться с Элли, а дальше пусть думает тот, у кого голова большая, было как-то даже стыдно. Надо отметить, что скиталец не прочувствовал ситуацию и отнес молчание объекта насчет естественного нежелания откровенничать с незнакомым человеком. Поэтому самым полезным волшебнику казалось дать понять, что ему и так практически все известно. «Послушай, ты же устраиваешь этот побег не ради того, чтобы избежать службы в королевской армии, так?» «Так». «Значит, остается единственный вариант. Ты хочешь сбежать вместе со своей... возлюбленной. Как, кстати, ее зовут?» «Элли». «Ну что ж». Бьорн слегка пожал плечами и удержался от лукавых восклицаний типа «какое красивое имя». Куда большего труда ему стоило не огласить свои истинные мысли. Наверняка какая-нибудь маленькая деревенская заморашка с одной извилиной, да и то прямой. Короче, уедете вы с Элли отсюда и, наверное, даже благополучно доберетесь до ближайшего города. А что потом? Я надеюсь, ты понимаешь, что твой отец так все это не оставит и бросится в погоню. Что тогда? Молчание. Глухое. Тут Бьорн впервые за время разговора встревожился не на шутку. Испуг, растерянность, скрытность – все это было объяснимо, но это-то как понять? Ведь раньше, несмотря на наивность, Эрик поступал как человек, имеющий некоторое представление о результатах своих действий. Если же им руководили извне, а такое подозрение возникло в списке первым, тогда тот ли он, кто был нужен Бьорну? Днем старый волшебник почти убедил себя, что да, перед ним новый герой. И вот опять чертовы сомнения. А ведь как все удачно складывалось. Герой изволит бежать из дому, что может быть лучше? Никаких проблем при расставании с родителями. Не надо уговоров для вытаскивания из-под отчего крова. А в перспективе после такого антиобщественного поступка полная зависимость от волшебника, благодетеля и заступника. На этот раз работа выглядела настолько непыльной, что скиталец подошел к ней исключительно добросовестно и даже подстраховался, в результате чего пара лучших лошадей из отряда светоносцев уже ждала в ближайшей роще, готовые умчать их с Эриком в голубые дали. Оставалась, правда, досадная мелочь с этой дурацкой любовью. Элли нужна была волшебнику как печень и цирроз, но он, к примеру некоторых других, не сомневался, что ближе к делу найдет способ извернуться. И вот Бьорн увидел вдруг, как вся лафа начинает накрываться медным тазом. Так что юноша, которому надоело стоять и молчать, выступил крайне неудачно, спросив: «Может, я пойду? А то время уже позднее». «Куда пойдешь? Тебе что, жить надоело?» — рявкнул Бьорн, безуспешно пытаясь сдержаться. «Выкладывай-ка лучше, что тут у вас происходит, а там посмотрим». Эрик, разумеется, боялся волшебника. Но все же он не привык, чтобы с ним разговаривали в таком тоне, поэтому попытался заортачиться. «Спасибо вам, конечно, за помощь, но это все-таки мое дело, и я не очень понимаю, почему должен...» Договаривать до конца Эрик не стал, потому как его ноги внезапно перестали чувствовать под собой пол, а спина, немного переместившись в пространстве, уперлась в довольно жесткую стену. «Ты еще не понимаешь», — холодно осведомился Бьорн. «Поверь, я человек не злой, но сейчас тебе лучше со мной не спорить, точно говорю». Эрик поверил, кивнул, тотчас был опущен на твердую почву и приступил к рассказу. С первых же фраз худшие предположения Бьорна начали оправдываться, но узнать все подробности ему не довелось. Эрик только-только добрался до сегодняшней встречи с Джерри и Бугаем, когда им пришлось прерваться. Причиной этому послужило то, что терпение никогда не было сильной стороной старого барона, и безрезультатно прокараулив сыночка у ворот, он взбесился и решил устроить показательную порку немедленно. Услышав приближающиеся бухающие шаги, Эрик оборвал себя на полуслове и не без любопытства подумал, как будет выкручиваться волшебник. Промелькнула даже слабая надежда, что если волшебник и барон для начала станут объясняться друг с другом, то можно будет... Однако Бьорн, разумеется, объясняться ни с кем не собирался. Негромко выругавшись, он поднялся с кровати, шагнул вперед и растворился в воздухе. На этот раз заклинание невидимости было подготовлено загодя и сделано на совесть. От подобного зрелища Эрик вытаращил зенки и приоткрыл рот. И именно с таким выражением лица его застал разгоряченный папаша, успевший разогреть себя до такой стадии, когда единственным, на что он обратил внимание, оказалась веревка, по-прежнему предательски свисавшая в окно. «Бежать, значит, собираешься?» Не слишком оригинально начал барон, остановившись в центре комнаты и уперев руки в боки. «Да еще и золото родительское прихватил!» Эрик молча понурил голову и переступил с ноги на ногу. Немного приблизившись к окну, его отец хотел было прямо перейти от слов к делу, но потом решил поорать еще немного. «Я с тобой разговариваю, паршивец!» Юноша тем временем сделал еще один маленький шажок и еще. В итоге, когда хозяин замка двинулся наконец вперед, подготавливая кулак, оказалось поздно. Коротким прыжком Эрик вскочил на подоконник, схватил веревку и полез вниз, быстро перебирая руками. Целую секунду старый барон потратил на замешательство. Какая наглость, прямо на глазах отваливает. И даже высунувшись наружу по пояс, перехватить сына уже не успел. Крик же: «Возвращайся немедленно, или веревку нахрен перережу!» Эрика не впечатлил. Отталкиваясь ногами от стены и ловко работая руками, он на удивление спокойно подумал: «Чем интересно, у тебя даже ножика нет». Барон тоже быстро осознал бессмысленность угрозы, но ему в голову пришла другая мысль, куда проще и безопаснее. Убравшись обратно в комнату, он попросту взялся за веревку, сообщив на улицу: «Ничего, сейчас я тебя выужу!» Потянул за трос и неожиданно получил крепкий удар по затылку. Равнодушно обойдя падающее тело, Бьорн тем не менее цепко подхватил веревку, дабы та сильно не дергалась, и в свою очередь перегнулся через подоконник. Луна честно освещала все происходящее внизу, поэтому волшебнику удалось рассмотреть и то, что Эрик благополучно достиг земли, и заодно засечь, в каком направлении тот двинулся. Затем Бьорн все же вернулся к барону, мирно лежащему на полу, и даже занес над ним руку, собираясь инициировать еще одно заранее подготовленное заклинание, но вдруг застыл в сомнении. Надо заметить, Бьорн допускал возможность того, что хозяин замка попытается помешать побегу, и предполагал нейтрализовать его примерно таким способом, как это и было сделано. Однако продолжительность действия удара палкой по голове, а скиталец все-таки бил посохом, тому, в отличие от кулака, ничего не сделается, не слишком велика, что грозило скорой всеобщей тревогой и погоней по горячим следам. Волшебник планировал перед отходом погрузить барона в глубокий сон до завтрашнего утра, но вот в новых обстоятельствах целесообразность этого уже не выглядела однозначной. В конце концов, поразмыслив, Бьорн решил оставить все как есть, тяжело вздохнул по поводу так и не освоенного им искусства телепортации и покинул замок по способу Эрика. Чувствовал он себя при этом крайне по-идиотски. Конечно, мощное левитационное заклинание, поддерживающее его, было достаточно надежно, но все равно лазать по веревкам в его-то годы такое начало не предвещало ничего хорошего. До луга, где устроили стоянку конюхи, он удобно располагался на берегу реки, ниже по течению, как раз между замком и деревней. Эрик добрался без проблем, разве что дыхание сбило от спешки. Конюхи его заметили только когда он вступил в полосу света, отбрасываемого костром, но большой сенсации для них это не стало. Напряглись они, правда, изрядно, и видя это, юноша почувствовал, что брать быка за рога надо незамедлительно. «Привет, парни! Мне нужны 4 лошади, свяжите их вместе уздечками!» Фраза оказалась чересчур длинной, так что Эрик перевел дух и на выдохе выпалил. «И по-быстрому!» Конюхи, естественно, не шелохнулись. Потом тот, что постарше, поковырял прутиком в костре и как бы невзначай поинтересовался. «А хозяин знает?» Эрик, понимая, что прикидываться бесполезно, нашел в себе силы усмехнуться. «Знает, еще как знает, поэтому и говорю по-быстрому!» Крестьяне слегка улыбнулись, переглянулись, но старший покачал головой. «Не, милорд, вы можете чего хотите делать. Нам это... того до фени. Но ежели мы вам лошадей запросто так отдадим, то хозяин потом...» В последний момент конюх прикусил язык, дабы не шокировать юные уши, но смысл был ясен. Тем не менее Эрик не отступил. «Скажите ему, что я вас заставил вот этим...» Молодой барон обнажил меч и сунул оппонентам практически под нос. Конюхи почему-то вновь развеселились. И еще раз обменялись взглядами, и младший, он, видимо, больше сочувствовал Эрику, хмыкнул. «Но это можно, кто ж супротив меча с дубиной полезет?» Для пущей наглядности была продемонстрирована дубина, лежавшая на земле точно посередине между конюхами. По толщине она не уступала бедру молодого барона. «Только тогда вы сами себе коняк-то собираете». Эрик живо представил себе, как носится по темному лугу, пытаясь отловить с непривязанных лошадей, а те шарахаются в стороны и убегают, и поморщился. «Да я же в жизни их не поймаю, а вам какая разница? О том, что вы мне помогли, все равно никто не узнает». Эрик немного поступился гордостью, ей и так в последнее время досталось немало, и взмолился. «Ну, пожалуйста». Старший остался глух к уговорам, но младший почесал затылки, отложил дубину и пошел к своим подопечным, в результате чего через несколько минут перед Эриком действительно предстали четыре смирных на вид лошадки. Однако, как вскоре выяснилось, радоваться было рановато. Утром, когда обсуждался увод лошадей, Джерри совершил очередной просчет. Не учел, что Эрик в сущности не является хорошим наездником, а езда без седла требует специальной подготовки. Оказавшись непосредственно перед транспортным средством, Эрик тоже об этом вспомнил, но ему ничего не оставалось, кроме как сделать вид, будто все нормально, и лихим движением вскочить животному на спину. Лошадь ему попалась не самая горячая, но в такое время она была однозначно настроена спокойно пощипать травку и, естественно, возмутилась. Эрик же, когда поверхность под ним стала принимать резко вертикальный характер, даже не предпринял серьезные попытки за что-нибудь ухватиться и произвел весьма эффектное падение спиной об землю. Когда количество звезд в ночном небе более-менее пришло в норму, Эрик готов был согласиться со старшим конюхом, сказавшим: «Не, милорд, это к делу у вас не пойдет. Таким макаром вы далеко не уедете. И стал быть, не лучше ли вам в замок вернуться? Всем оно спокойнее будет». Ответ неожиданно раздался откуда-то сбоку и был произнесен голосом волшебника. «Тут, ребята, прекрасно обойдутся без ваших советов». Приподнявшись на локте, Эрик с большой радостью обнаружил скитальца, восседающим на могучем коне и ведущим в поводу еще одного такого же. Конюхи, правда, испытали совсем другие эмоции. Они сомкнули ряды, выставив перед собой дубину, и старший мрачно спросил: «А ты кто таков-то, чтоб тут командовать?» Бьорн произвел короткое движение кистью, после которого дубина сама собой освободилась из держащих ее рук и, описав незамысловатую дугу, плюхнулась в речку. Проводив ее взглядом, волшебник любезно предложил: «Если кто хочет остаток дней квакать, восседая на листе кувшинки, может сделать шаг вперед». Убедившись, что желающих нет, скиталец подъехал к с трудом поднявшемуся Эрику и бросил ему поводья запасного коня. «На, полезай в седло, бери своих кляч и дуй отсюда так, будто за тобой черти гонятся». Никаких проблем с послушанием у Эрика не возникло, но уже готовый к отъезду, он все-таки обернулся к Бьорну. «А вы же вроде собирались ехать со мной». «Правда?» — не скрывая сарказма, переспросил волшебник. «Не припомню, чтоб я такое говорил. В любом случае, тебе лучше последить за тем, чтобы не сверзиться еще из седла, а то вдруг я не успею соломку подстелить». Эрик, не ерепенясь, последовал полученным инструкциям, но всерьез их не воспринял. Во-первых, конь светоносцев был очень уж хорош, а во-вторых, юноша нисколько не сомневался. «Едет волшебник следом, едет». К этому моменту нервы у Джерри были напряжены до предела. В полном одиночестве он болтался по опушке леса, начинавшегося за домом мельника, грыз ногти и занимался самоедством. Прокручивал в памяти собственные действия и указывал себе на ошибки, коих и впрямь было совершенно достаточно. Не вдаваясь подробно в этот анализ, стоит отметить, что трактирщик был чересчур суров. В частности, критике подверглось и последнее решение – разделиться с Бугаем, чтобы тот на одном конце деревни ждал Эрика, а самому на другом встречаться с Элли. Вообще-то вполне логичное. Но тут причина ясна. Ждать одному было гораздо труднее, да и что греха таить, страшновато. Особенно если учесть наличие мании преследования с ее первым симптомом, когда кажется, что за тобой все время наблюдают. В скором времени Джерри убедил себя в том, что он проторчит здесь как пенек с ушами до самого рассвета, а никто так и не появится. Думаю, если бы кто-нибудь поведал Джерри, сколько в действительности к нему прибудет гостей, то впору было бы более тщательно подготовиться к приему. Скажем, заказать музыкантов и пивко. Но и без вышеозначенных развлечений пребывать далее в темных глубинах пессимизма Джерри не удалось. Как говорится, возраст еще не тот. В частности, его посетила занятная мысль. Если он такая большая шишка, что к нему проявляют интерес подручные черного властелина, то может на помощь и какие другие высшие силы придут? И стоило забрежить надежде, как стало значительно легче. Нет, божественный лик не осветил пространство над сонной хмарью, но появилась Элли. По всей видимости, она без всяких осложнений выбралась из отчего дома и теперь медленно шла по направлению к месту встречи. Очень медленно, потому как надела свое самое нарядное платье, а испачкаться в темноте совсем нетрудно. Праздничный вид Элли вызвал у Джерри усмешку, впрочем, быстро погасшую. Костюмы для верховой езды у деревенской девушки взяться неоткуда. А если они вправду отправятся, то лучше выглядеть как она, чем иметь на себе рубаху, штаны и лапти. Все далеко не первой свежести. Тем не менее, когда Элли подошла, трактирщик не без ехидства поинтересовался. Уж не в этом ли наряде она намерена преодолеть многие мили по бездорожью, но получил вполне убежденный ответ, что она-то как-нибудь да управится, и этим удовлетворился. Между нами он и сам с лошадями был знаком скорее менее, чем более. В дальнейшем беседа у них не сложилась, но все же ожидание стало не столь томительным, хотя вскоре они оба начали считать его безнадежным. Но Эрик и Бугай приехали, когда и Джерри, и Элли уже отчаялись дождаться своих товарищей. Те, наконец, показались со стороны реки, приближаясь с очаровательной неторопливостью. В стане ожидающих такой темп вызвал согласное возмущенное фырканье, и вместо предполагаемых приветствий и радостных восклицаний Эрик услышал шипение Джерри. «Молодцы, ребята! И правильно, чего торопиться-то?» Но Эрика в последнее время шпыняли настолько часто, что, спешившись, он ткнул пальцем в Бугая, весьма неуверенно балансирующего на лошадиной спине, и злобно предложил. «Садись-ка вместо него, посмотрю, как ты галопом помчишься!» Джерри быстро смекнул, что сёдел 3, а лошадей 4, и резко сменил коньки на санки. «Ладно, приехали, и то хорошо. Давайте взнуздаем оставшихся и вперед. «Да погоди ты!» Эрик даже притопнул ногой. «Надо срочно рассказать кое-что!» «Волшебник!» «Нахрен!» — отрезал Джерри. «По дороге расскажешь!» Однако, прежде чем кто-либо взялся выполнять распоряжение, появились следующие гости. «К чему спешить?» — раздался из глубины деревьев голос, в котором трактирщик без труда узнал Немраза. «Нам тоже хотелось бы послушать. Так что же, волшебник?» Все головы развернулись на звук и обнаружили крайне неприятную картину. Из едва различимых во мраке фигур, о достоверном присутствии которых говорили только 4 пары глаз, сверкающих красноватыми угольками. При этом как-то сразу стало ясно, что несмотря на разделяющее расстояние, о бегстве можно и не помышлять. Трудно сказать, кто испугался больше, а кто меньше. Но первым открыл рот Джерри. Угрюмо и обреченно он поинтересовался. «Ну и чего вам надо?» «Тебя», — лаконично ответил Немраз. «Да за каким?» Он не договорил. Никто из черных не пошевелился, но Джерри вдруг почувствовал стремительно нарастающий холод, как будто оказался голышом посреди лютой метели. Зубы у него непроизвольно застучали, а когда ощущение стало совсем нестерпимым, Немраз спокойно заметил. «Я бы на твоем месте вел себя повежливей. Но это мы обсудим позже. А пока повторяю, я хочу услышать, что же поделывает волшебник». В этот момент Немраз был весьма доволен собой и окружающим миром. Мальчишка прятался ловко, и из-за новой стратегии, ограничивающей в средствах, поймать его оказалось непросто. Однако, когда один из подручных позорно упустил объект днем, Немраз даже не стал применять дисциплинарные санкции. После вынужденного продолжительного простоя мозги у великого некогда чародея уже начали более-менее работать, и он сообразил, что если Джерри исчез в каком-то определенном месте, то практически наверняка в ближайшее время объявится там вновь. Рассуждение, конечно, не бесспорное, но когда стемнело, Немраз сопокойнички организовал засаду неподалеку от дома мельника и в скорости засек объект. Собственно, ничто не мешало тут же его и прихватить, но Немраз решил выждать. Он видел, что-то тут затевается, и ему было любопытно. К тому же никакой опасности не было и в помине. Единственную реальную угрозу для Немраза представлял скиталец. Но оттого так несло магией, что почувствовать его приближение можно было за многие мили. В общем, вторично задав вопрос и собираясь слегка подморозить и Эрика для сговорчивости, Немраз испытал резкую смену настроения, увидев, как в нескольких шагах позади щенков прямо из воздуха возникает Бьорн-скиталец вместе со своим конем. Приходилось признать, что любопытство и излишняя самоуверенность здорово его подвели. «Нетворческая работа, старина», — насмешливо заметил Бьорн. Холод и сырость могилы действуют куда надежнее. Ты же это умеешь. «Откуда ты взялся?» Прошипел Немраз, жалея, что гордо промолчать у него не выходит. «Ну, век живи, учись хотя бы полвека. Я вот на старости лет разработал парочку новых экранов. Со временем ты, конечно, разберешься, но пока, как видишь, отлично работает». Немраз видел, что хотя скиталец выглядел спокойно и даже вальяжно, он предельно собран и готов к схватке, а потому даже при соотношении 4:1 оценивал свои шансы скептически. «Тогда что? Попробовать договориться, что ли?» Безнадежно вздохнув про себя, черный маг перестал морозить Джерри. Тот уже был близок к тому, чтобы дать дуба, и заметил. «Если начнем сражаться, они все могут погибнуть. Случайно». «Допустим», — легко признал Бьорн. «И что?» Немраз вовсе не хотел, чтобы над ним смеялись, но другой мысли в голове просто не было. «Мы могли бы их поделить». Как ни странно, известный своей непримиримостью скиталец не ответил сразу, а потом и вовсе удивил черного. «Тебе который нужен?» «Этот!» Немраз ткнул пальцем в трясущегося Джерри. «А тебе?» «Я вообще-то нацеливался на того», признал Бьорн, качнув посохом в сторону по-прежнему сидящего верхом Эрика. «А остальные?» «Да подавись ты ими!» Чуть не брякнул Немраз, но вовремя вспомнил, что вступив в торговлю, нельзя делать больших уступок. «Поделим и их. Девка чья?» «Моего». «Тогда ты ее и забирай, а мы возьмем здоровяка». Предметы торга стояли тихонько и только вертели головами от одного волшебника к другому. Но тут вышеозначенный здоровяк повел себя странно. Неуклюже соскочил на землю, подошел к дереву, под которым лежали позаимствованные у мельника седла, поднял одно из них и принялся устанавливать там, откуда только что слез. Оба волшебника наблюдали за этими манипуляциями с неподдельным интересом, а когда Бугай, покончив с первым седлом, взялся за второе, Бьорн поинтересовался у своего оппонента. «Ты как считаешь, что он делает?» «Если не совсем дурак, то готовится к быстрому бегству». Немраз изобразил свою лучшую ядовитую усмешку. Чудесное зрелище, к сожалению, неоцененное зрителями в связи с темнотой. «Похоже», — согласился Бьорн. «Но тогда он должен рассчитывать, что будет драка, то есть мы не договоримся». «Послушай, парень, а почему ты так думаешь?» Бугай, разумеется, сперва закончил дело, подтянул подпругу и только потом махнул рукой куда-то за спину Бьорна. «Да вы бы по сторонам-то глядели». И Немраз, и скиталец послушались совета, посмотрели в указанном направлении и... для начала почувствовали себя весьма уязвленными. Действительно, они настолько сосредоточились друг на друге, а то еще прозеваешь какую-нибудь пакость, что кое-чего не приметили. А именно, медленно надвигающуюся от деревни к опушке цепь из двух десятков фигур, вооруженных, судя по ярким отблескам, большими мечами. Но если затем у Немраза случился лишь резкий приступ злобы, то у Бьорна, тоже сразу узнавшего светоносцев, промелькнуло еще несколько безрадостных мыслей. Если вы уже составили себе представление о характере виднейшего белого мага этого мира, то можете законно удивиться, почему Бьорн так легко согласился на предложение лорда-протектора взять с собой отряд светоносцев. Ведь ясно же, что для дела они скорее помеха, чем польза. Но скиталец отнесся к этому не слишком серьезно. Попутешествовать с капитаном гвардии было любопытно. Вдруг да всплывет что-либо интересненькое об Геноре и его подлинных намерениях. А по нахождении героя волшебник собирался оставить своих товарищей по служению добру с носом. Вот и сегодня, планируя валить из замка вместе с Эриком, Бьорн отправил капитана и всех остальных с глаз долой в деревню. Но вышел Прокольчик. И теперь, наблюдая за размеренным приближением своих помощничков, старый волшебник тоже отметил, что любопытство и самоуверенность изрядно подпортили ему жизнь. Тем не менее, когда светоносцы, повинуясь жесту предводителя, остановились в шагах 10 от первых деревьев и полностью перегородили всем находившимся в лесу пути к отступлению, Бьорн заговорил вполне по-дружески. «Очень любезно с твоей стороны прийти мне на выручку, Конрад». Капитан Брэденсворт шагнул вперед из строя и коротко поклонился. «К вашим услугам, волшебник Дарн Отор!» «И чем ты хочешь мне помочь?» Если Бьорн пытался немного смутить капитана, то это был напрасный труд. Решительным взмахом руки тот указал на молодежь и спросил, «Кто из них представляет для нас интерес?» «На этот счет есть разные мнения», — все так же любезно ответил волшебник, но капитан был непробиваем. «Тогда немедленно возьмем под свою защиту всех, а потом разберемся». Вслед за этим сразу должен был последовать приказ, но Бьорн успел вклиниться. «Не торопись, Конрад. Стоит ли напоминать, насколько важным делом мы занимаемся? Видишь ли, в чем заминка? Тут кое-кто высказывается в том духе, что в случае свалки безопасность наших молодых друзей окажется под серьезной угрозой. Ты понимаешь, я надеюсь?» Понималось Брэденсворту с трудом. Он любил, чтобы построение фраз было простым, ясным и предпочтительно в форме приказа. Однако военным капитан был опытным, этого не отнимешь. «Попытайтесь отвлечь нечестивцев, а ребята пусть бегут к нам, мы их прикроем». На мгновение предложение показалось Бьорну заманчивым. Действительно, от Немраза они смогут отделаться, а с Конрадом вроде и не ссорились. Потом останется только обдурить его и... И волшебник решил придерживаться первоначального плана, пусть и в усложненном варианте, поэтому недоверчиво хмыкнул и вновь обратился на ту сторону собрания. «А ты что скажешь, Немраз?» Черный чародей совсем было приуныл. 20 светоносцев с волшебником были не по зубам, но, послушав их беседу, взбодрился и подыграл Бьорну быстро, с удовольствием и даже искренне. «Я, конечно, не могу читать мысли почтенного капитана, но то, что он врет, ясно и так». «Нечего слушать брехню!» — тотчас вскипел капитан. «Не будем медлить, волшебник, у нас достаточно сил, чтобы заткнуть им глотки». «У нас или у вас?» Мягко переспросил волшебник и, не давая возможности ответить, заметил. «Мой богатый опыт подсказывает, что эти гады, прислужники Черного, не всегда говорят глупости. Советую, кстати, и вам об этом помнить». Последние слова, несколько неожиданно, были адресованы Джерри и компании, причем именно в таком порядке. А вот затем возникла продолжительная пауза, поскольку, как оказалось, проявлять инициативу никто не хотел. Немраз, неожиданно заполучивший союзники своего злейшего врага, не собирался ничего делать без команды волшебника. Капитан Брэденсворт размышлял, действительно ли Бьорн осмелится встать у него, второго после Агенора лица официальных сил света, на пути, и если такое случится, каковы шансы его отряда. Эрик и Элли давно махнули на все рукой и тихо мечтали, чтобы все эти недобрые дядьки взяли да исчезли, как кошмарный сон. Джерри, мозги которого уже вполне оттаяли, не поддавался панике и прикидывал, что значат последние слова волшебника. Только ли, что им при любых обстоятельствах следует держаться подальше от поганых светоносцев? Или, как ему Джерри хотелось надеяться, здесь был еще намек, что возможность удрать не утрачена безвозвратно. А Бугай? Ну, он, по всей видимости, был занят тем же, что и Бьорн. Они просто ждали. Первым нарушить равновесие собрался капитан, хотя сомнения оставались, он уповал на известный принцип ордена – кто идет в бой с верой, непобедим. Но пока он продумывал саму атаку, пожаловал следующий гость. Причем его приближение все заметили практически одновременно, поскольку оно имело значительное звуковое сопровождение. Ночи прежде не было очень тихой, со стороны деревни доносился шум гуляния, лай собак и всякое такое. Однако в какой-то момент этот самый лай сделался слишком уж громким и конкретным. Более того, рядом с его источником на высоте человеческого роста в воздухе болтался фонарь, вокруг которого ничего не было видно. Единственным, кто сразу идентифицировал вновь прибывшего, была Элли. Она узнала голос собак своего папаши, но промолчала, ограничившись мыслью «Вот черт, только его тут не хватало». Сам мастер Годфри, который захотел посреди ночи отлить, обнаружил открытое окно в комнате своей дочки. Все поняв и бросившись в погоню, уже видел, что впереди его поджидает немало каких-то людей. Но он был не из пугливых. Даже когда парочка светоносцев преградила ему дорогу, недвусмысленно выставив мечи, его ближайшим намерением было спустить собак. Тем не менее, капитан Брэденсворт, хоть и бронился про себя словами, неподобающими его сану, приказал человека пропустить и достаточно вежливо спросил. «Что вам угодно?» Мельник, добравшись до первых деревьев, поднял фонарь повыше, осмотрелся и тоже решил в бутылку не лезть. «Это вот дочка моя», — указал он на Элли. «Сбежала из дому, паршивка. Хочу забрать ее и...» «Прекрасно», — холодно прервал его капитан. «Она нам не нужна. Забирайте и уходите отсюда». Мельник послушно двинулся вперед, но не сделал и шага, как фонарь в его руке с треском лопнул и погас, а собаки заскулили и прижались к ногам. «Ты опять торопишься, Конрад», — заметил Бьорн, на этот раз с видимой угрозой. «Если девушка не нужна тебе, это еще не значит...» «Собственно, это вообще ничего не значит. Мы, например, с милейшим Немразом имеем на нее определенные виды». Немраз, походя обозванный милейшим, от ярости чуть не расколол землю. Но это не шло ни в какое сравнение с эмоциями капитана Бренетсворта. Тот почувствовал, что его несчастные мозги вскипают и вот-вот потекут через уши. «Значит так», — прорычал он. «Чтобы было ясно, мне даны четкие указания, в соответствии с которыми мы должны взять под защиту этих». Конрад затруднился подобрать нужное слово и, плюнув, пошел дальше. «И клянусь светом, я это сделаю прямо сейчас. А вас, волшебник Дарн Отор, последний раз спрашиваю, вы с нами или против нас?» «Все возможно». Судя по тону, скиталец улыбался, но взбеситься еще больше капитан все равно не мог. «И от чего же зависит ваше решение, волшебник?» «Как я уже говорил вчера, посмотрю, как у вас пойдут дела». «Так ведь сразу этого не предскажешь». После маленькой паузы Бьорн посоветовал. «Прислушайся, Конрад». Капитан быстро понял, что имеется в виду. Неясный гул со стороны деревни усилился, и, судя по характеру, это был отряд всадников, несущийся во весь опор. «Это еще кто?» Несколько растерянно поинтересовался капитан. И скиталец услужливо подсказал. «Я думаю, это погоня из замка, посланная вслед за Эриком. А ты как думаешь?» Теперь настал черед Конрада Бреденсворта. Он был далеко не глуп, несмотря на всю свою фанатичность, и на самом деле никогда не доверял волшебнику, очень сомневаясь, что тот выдаст ему героя, обвязанного подарочными ленточками. Но Конрад не стал оспаривать приказ убираться в деревню, предпочитая вместо этого последить за ненавистными черными. Так, по его мнению, было даже надежнее. При этом он не стал въезжать в деревню, как накануне, при полном параде. Нет, при необходимости светоносцы прекрасно умели не попадаться на глаза. В результате Немраз был легко выслежен, и мышеловка, как это представлял себе Конрад, давно уже была готова захлопнуться. Но, будучи уверен, что контролирует ситуацию, капитан решил подождать, пока соберется побольше мышей. Теперь же пришлось и ему, как вы правильно догадались, раскаиваться по поводу завышенной самооценки. Любопытство тут, конечно, было ни при чем. Надо было напасть из кустов, и дело с концом. Раздраженно упрекнул себя капитан, но закончил все же воодушевленно. «Ну ничего, смелость города берет». «Взять их!» Конрад взмахнул рукой в сторону молодежи, и рыцари все одновременно пошли в атаку. Однако продвинулись светоносцы не слишком далеко. Чародеи выступили против них единым фронтом. Бьорн поднапрягся и свалил парочку сосен, блокируя рыцарям проход. А Немраз с тремя подручными принялись с завидной интенсивностью метать в противника огненные шары. Большого вреда огонь нанести не мог. Все гвардейцы ордена носили амулеты, защищающие от чар, но и вперед двигаться не давал. Капитан Бреденсворт, как опытный командир, скоро убедился, что действует неправильно. Надо было максимально рассредоточиться, нападать с флангов, в первую очередь на волшебников. Он даже начал выкрикивать распоряжения своим людям, но не успел. В тылу у светоносцев показался быстро приближающийся отряд во главе с самим бароном. И тут молодцом выступил Эрик. Видно, бывали и у него минуты просветления. Когда отряд его отца только-только попал в предел слышимости, он что есть мочи заорал: «Бей светоносцев!» Эффект вышел прекрасный. Старый барон, который сначала ехал к дому мельника, а потом просто на шум, получил нужную установку. Видел-то он только, что какие-то люди, размахивая мечами, пытаются прорваться в лес. А тут все сразу стало ясно. Он, может, и готов был придушить Эрика своими руками, но допускать до такого дела чужих никак не собирался. Через минуту дружина замка налетела сзади на светоносцев, и таким образом и те, и другие сделались очень заняты. Рыцарей барона было больше, и все они были верхом. Зато в гвардии ордена служили отборные бойцы, так что силы противоборствующих сторон оказались примерно равны. Тем временем под прикрытием деревьев разворачивалось свое сражение. Едва атака светоносцев захлебнулась, Нимрас, что называется, развернул пулемет и кинул в начинающих героев парализующие чары. Бьорн, не сомневавшийся, что так и произойдет, успел прикрыть молодежь своим лучшим магическим щитом и швырнул кое-чего в самого Нимраза. Черные тоже не стушевались. Все-таки вчетвером они какое-то время могли поддерживать беседу со скитальцем на паритетных началах. И воздух вокруг Джерри и компании затрещал от проносящейся туда-сюда магии. Сам трактирщик очень внимательно наблюдал за происходящим и тонко прочувствовал момент. Пока рыцари и волшебники дерутся между собой, вот их шанс. «Влезайте на лошадей!» – прошипел он Элли и Бугаю и обернулся к Эрику. «А ты давай, расчисти дорогу!» Эрик машинально развернул коня и быстро уловил суть указания. Вся пушка представляла собой поле боя между рыцарями, разбившимися на пары и тройки, что делало попытку пробраться наружу сквозь эту кучу движущейся стали малоперспективной. На мгновение Эрик растерялся, но потом решил действовать самым примитивным способом и двинулся к крайней правой паре. По пути из леса он благополучно обогнул поваленную сосну и разминулся с парочкой чернильно-черных шаров, запущенных Нимразом в Бьорна, а затем направил коня в спину отбивавшегося светоносца. Тот заметил новую угрозу слишком поздно, был сбит на землю и на время оказался недееспособен. Рыцарь замка, оставшийся без противника, вспомнил, что изначально погоня шла именно за Эриком, но не мог сообразить, как поступить, когда цель оказалась на расстоянии вытянутой руки. Пока он колебался, Эрик решил за него сам. Достав меч и при этом не выказывая никаких враждебных намерений, он подъехал к рыцарю вплотную, а потом резко нагнулся и рассек подпругу вражеского седла, немножко задев и коня. Животное мигом взвелось на дыбы. Рыцарь вместе с седлом покатился вниз, и в общем-то тут был бы самый момент сматываться, но позади возникла серьезная проблема. Произошла она из-за пресловутой нехватки седла, в результате чего и Джерри, и Элли устремились к одной и той же лошади. В итоге юноша решил поступить галантно и уступить, да подзадержался с принятием этого благородного решения. Пока он с собой боролся, к ним подоспел позабытый всеми мельник. Когда началась свалка, мастер Готфри оказался в стороне от событий как физически, так и морально. Изрядно струхнул, если называть вещи своими именами. Но постепенно пришел в чувство и неожиданно обнаружил, что путь к любимой доченьке, так ее и розеток, совершенно свободен. Недолго думая, он спустил свою свору. Не получив четких указаний, собаки немного растерялись, а потом бросились на извечного неприятеля – баронских лошадей, и рванул вперед сам. Его приближение наверняка никто не заметил бы до последнего, если бы мастер Готфри не подбадривал себя всякими воинственными кличами, но у него и так получалось неплохо. Джерри, попытавшегося встать у него на дороге, он просто отшвырнул в сторону, а у Элли, хоть и взобравшейся в седло, дело с управлением лошадью никак не ладилось. Когда же Элли почувствовала, что руки папаши не слишком нежно сомкнулись у нее на талии и поволокли вниз, то прибегла к последнему средству, задрыгала ногами и отчаянно завизжала. «Бугай, помоги!» Бугай, с тревогой поглядывавший в сторону Эрика, которому составил компанию еще один рыцарь, раздумывал ровно столько времени, сколько мельнику потребовалось, чтобы стащить свое чадо на землю, установить его в вертикальное положение и врезать добрую затрещину. Затем он устремился на зов, свесился с седла, одной рукой схватил Элли за шею, другой мельника за шиворот, и одним усилием растащил их, отправив при этом мастера Готфри в полет, завершившийся столкновением с ближайшим деревом, продемонстрировав таким образом недюжинную физическую силу, коей его щедро наделила природа. Бугай вновь задумался, держа Элли практически на весу, но потом все-таки втянул ее к себе в седло, развернулся и отправился на подмогу к Эрику, уже начавшему размахивать мечом. Словом, когда мастер Готфри сел, ощупывая голову, и прохрипел: «Ну погодите, поганцы, хотел бы я посмотреть, как вы завтра запоете», услышал его только отъезжавший последним Джерри. Будучи здорово обижен на мельника, он позволил себе притормозить, намереваясь дать совет, на что тому завтра стоит посмотреть, но в голове шумело, мысли расползались, и пришлось ограничиться простым. «Да пошел ты!» Когда Джерри присоединился к товарищам, те уже избавились от последней помехи. Ударом кулака бугай обрушил коня вместе со всадником. И через пару минут маленький отряд беглецов растворился в темноте, окутывавшей берег реки. А волшебники и рыцари продолжали драться.